Глава 23. Веронский конгресс был последним политическим событием, в коем император Александр принимал деятельное участие. В сущности, жизнь его как государя окончилась. Он еще продолжал царствовать, присутствовал на смотрах и маневрах, удалял министров и назначал новых, произносил речи на Варшавском сейме, подписывал рескрипты. Но это уже был не прежний Александр, который мечтал о возрождении Отечества, об освобождении Европы от Наполеона и вообще о благе народа. Окружающие уже не видели его благосклонной улыбки и не слышали его ласковых слов. Теперь он не заботился о том, какое впечатление производит он на людей. Он стал мрачным, недоверчивым и сосредоточенным, как будто плененным какой-то одной думой, тяжкой и неотвязной. Жизнь кончалась. Надо было подводить итоги. Принимая корону, он думал, что трудами государственными он усыпит совесть. Павел убит, но зато воскреснет Россия. Александр освободит ее. Тогда он отречется от власти и удалится куда-нибудь как честный человек. И что же? Ему не удалось ни освободить России, ни самому освободиться от тяжкого бремени самодержавной власти. Делая смотры войскам, расположенным в Пензе, он почувствовал усталость, какой раньше не замечал за собой. Пензенский губернатор осмелился заметить, что империя должна сетовать на его императорское величество. За что? «Не изволите беречь себя?» «Хочешь сказать, что я устал?» — спросил царь, смутясь. «Да, император устал. Вот он смотрит сейчас на эти прекрасные славные войска. Но недовольно ли для России побед и славы? Больше, пожалуй, не надо. Когда подумаю, — сказал он, — как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как 10-пудовая гиря. От этого устаю». Внутри государства в самом деле все было безрадостно. Александр знал, что даже при Павле не было такого лихоимства и казнократства, как теперь. Он знал, что крепостные мрачно и нетерпеливо ждут обещанной в 1812 году свободы. Он знал, что дело просвещения, руководимое Александром Николаевичем Голицыным, запутано безнадежно, что такие люди, как Магнитские и Руничи, как будто нарочно уродуют идею, какая представлялась ему высокой и светлой. Честный Парот, этот смешной дерптский энтузиаст, прав, когда он пишет императору откровенно о безобразиях официальной науки. Александр все это видит и понимает, но нет уже воли, чтобы предпринимать что-нибудь. Да и возможно ли сделать что-нибудь теперь? Не поздно ли? Нетерпеливые заговорщики уже готовят свой план преобразования России. Им кажется, что дело свободы – очень простое дело. И Александру тоже казалось лет 20 тому назад, что стоит лишь объявить о свободах, равенствах и всяких братствах, и на земле настанет райское житье. Но теперь он сомневается в этом. А разве можно что-нибудь делать удачно и хорошо, ежели сомневаешься? Слава, которая окружает его имя как умиротворителя Европы, теперь не утешает Александра. Разве не пришел он к ужасному противоречию с самим собою, отвергнув притязания греков? Разве цельность Священного Союза не потерпела какого-то нравственного ущерба в этом деле, несмотря на всю эту сложную диалектику Меттерниха? В мировой политике есть что-то неблагополучное. А личная жизнь Александра? В начале 1818 года умерла подруга молодости, сестра Екатерина Павловна, которая умела быть такой нежной, а в решительные минуты такой непримиримой и настойчивой. А теперь умерла и милая 18-летняя Софи, единственная дочь императора. Пусть ее мать, эта обольстительная полька, обманувшая сначала Нарышкина, а потом и самого Александра Павловича Романова, безнадежно порочно и преступно, но ведь ее дочь невинна. Было так отрадно смотреть в ее чистые глаза. Эти две, ушедшие из нашего мира, как будто зовут его за собой. А религиозные сомнения, которые терзают императора. В 1812 году, незадолго до вторжения Наполеона в Россию, впервые прочитав Библию, он думал, что обрел истину. Но прошло 10 лет, и то, что казалось простым и ясным, опять стало сложным и трудным. Недавно переодеваясь, Александр долго смотрел на свои огрубевшие колени с большими мозолями. Знаки, оставшиеся навсегда от долгих молитвенных стояний перед аналоем. Он сам старался уверить себя, что молитва дает ему неизъяснимое блаженство. Но даже это утешение отнял у него один странный человек, который посеял в душе императора сомнения в чистоте его молитвы. Александр думал, что всякая вера сама по себе уже доброе приближение к истине. Зачем какие-то догматы, вероисповедания, обряды? Пусть каждый молится, как ему нравится. Важно соединиться в духе с первопричиной бытия. Это и есть та внутренняя церковь, о которой говорит убедительно маленький князь Голицын. Татаринова молится по-своему. Ее душа бывает в экстазе, когда она со своими единоверцами, надев белые балахоны, кружится до изнеможения. Разве в этом есть что-нибудь худое? А госпожа Крюднер? А князь Гогенлоэ? А скромный и благочестивый Фридрих Вильгельм Прусский? А трогательные квакеры? Они все молятся по-разному, каждый на свой лад. Но скоро наступит время, когда не будет более никаких разделений, ибо Бог один, и Он вовсе не требует никаких посредников между собой и человеком. Но вот летом 1822 года пришел этот странный человек, говорил с Александром, и теперь у несчастного императора нет уже прежней уверенности, что надо молиться так, как советует маленький князь. Кто же этот человек? Это монах Фотий. О нем говорил Александру тот самый Голицын, который теперь не внушает императору прежнего доверия. Он ему рассказывал про этого монаха удивительные вещи. Этот Фотий — великий подвижник. На нем вериги и власеница. У него бывают видения. Он слышит голоса. Он предсказывает грядущее. Кроме того, он духовно просвещен. Образованный Филарет Дроздов уважает этого монаха. Фотию была дана аудиенция. Он явился как равный ему или даже как старший, хотя и по возрасту он был значительно моложе Александра, да и по своему скромному положению не мог, казалось бы, рассчитывать на особое внимание благочестивого монарха. Когда Фотий вошел в царский кабинет, Александр встал и хотел подойти под благословение, но монах, как будто не замечая императора, поворачивался во все стороны, ища образа. Отыскав, помолился и только тогда удостоил Александра своего благословения. Этот маленький, худощавый, бледный монашек, запастившийся, должно быть, с клобуком, надвинутым на брови, из-под коих зорко глядели голубовато-серые глаза, поразил почему-то воображение Александра. Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская крепко верит, что сам Бог предназначил этого монаха обличать мирскую неправду. У него дар видеть козни, предуготованные дьяволом. А ведь это так важно. Александр нередко сам не знает, где истина и где ложь. Разве в молодости не принимал он за добро то, что на самом деле сущее зло? Все эти госпожи Крюднер, Татариновы и прочие экзальтированные особы, разве они, в конце концов, не так же слепы, как и он, Александр? У них, правда, на все есть объяснение. Они очень точно и складно сообщают о тайнах мироздания, но эта прозаическая точность как-то подозрительна, и не хочется верить, что Господь Бог открыл той или другой даме свои божественные замыслы. Кроме того, ангел в апокалипсисе требует от человека или пламени, все испепеляющего, или небесного ледяного холода. А все эти мистики не холодны и не горячи, и речь их похожа на приторный теплый сироп. И какой странный полуславянский язык у этого монаха! Александр сказал: «Я давно желал тебя, отец Фотий, видеть и принять благословение». Монах помолчал, как будто прислушиваясь. Клобук еще ниже надвинулся на глаза, и вдруг Фотий стал похож на мохнатого медвежонка, который смотрит из-под лобья. Глазки засверкали. «Якоже ты хочешь принять благословение от меня, служителя святого алтаря, то благословляю тебя глаголю. Мир тебе, царю, спасися, радуйся, Господь с тобою буди». Они теперь сидели друг против друга совсем близко, так что колени их касались.